Глава вторая. Новости большого мира. Утус, ваш заказ. Половой молодой парень в белой рубашке, в непременном фартуке, из-под которого выглядывают черные штаны, принялся ловко выкладывать на стол заказ. Упитанная жареная индейка на большом глиняном блюде. Золотистая кожица блестит от жира и масла. Вокруг тушки в живописном порядке разложены большие ярко-желтые клубни отварного картофеля. Саян потянул носом. О, божественно! Руки затряслись от желания придвинуть к себе глиняную тарелку и... ложкой, ложкой, ложкой. Последними на столе появились литровая бутыль молока с широким горлышком, стеклянная кружка и ржаной хлеб на маленькой плоской тарелочке. Четвертинка ржаного каравая порезана тонкими ломтиками. «Приятного аппетита, уважаемый!» Половой угодливо поклонился. «Благодарю вас!» — в ответ торопливо буркнул Саян. «К черту этикет!» Саян выдернул стальную ложку из белоснежной салфетки. «Да! Столовый прибор начищен до блеска. Паршивенькие трактирчики и замызганные харчевни – ничто по сравнению с губернским приютом странника». Ребром ложки, словно мечом, Саян разрубил самый большой картофельный клубень. Из мягкой сердцевины вырвалось крошечное облачко пара. Обычный трактир на первом этаже обычной гостиницы кажется храмом еды. Хотя, если разобраться, заведение средней руки. За соседними столиками чинно обедают, может быть, и вполне уважаемые жители Юдвины, административного центра Юдвинской губернии, только они точно не самые богатые горожане. Ну и ладно. Саян подцепил начищенной ложкой половинку картофельного клубня. Жареная индейка – самое настоящее чудо на растительном масле. На развернутую салфетку Саян бросил обглоданную косточку и тут же оторвал от тушки правое крылышко. Сочное мясо тает во рту. Лучок и петрушка придают индейке дополнительный аромат. Саян отломил маленький кусочек ржаного хлеба. Хлеба! Господи! Как же не хватало этого простого ржаного хлеба в горном убежище, там, где живет вечность. 7 дней узкими горными тропами Саян добирался до села Верхний Волочар, что находится в маленькой горной долине на Седевском перевале. Еще 9 дней ушло на дорогу до столицы Юдвинской губернии. Юдвин – небольшой, старинный, можно даже сказать, древний город. Первое поселение на месте слияния реки Аксор и Харужа возникло больше 5000 лет назад, с тех самых пор, как возник торговый путь из Великоросской равнины по Седевскому перевалу через Становой хребет на побережье Бескрайнего океана. Город возник как перевалочный пункт. Аксор лишь до места слияния с Харужей судоходен. Выше по течению начинаются многочисленные пороги и перекаты предгорья Станового хребта. Какое тут судоходство? Во время долгого пути из «Там, где живет вечность» до Юдвины Саян прошел и проехал много деревень, несколько более крупных сел и пару тихих городков. Но только здесь, в губернском городе, наконец чувствуется цивилизация. Начинается большой мир. Из убежища в горах Саян прихватил небольшой кошелек с деньгами. Не то чтобы много, да много и не унести, однако вполне достаточно для комфортного путешествия в качестве пассажира в почтовой карете или на речном судне. Но лучше экономить. Путь до Рюкуна не близкий, на другой конец света, через 2 моря и океан. Еще в Верхнем Волочаре Саян избавился от древних обносок, штаны и куртка из козьих шкур благополучно улетели в огонь. У деревенского лавочника удалось купить приличные сапоги, штаны, рубашку и почти новый красный кафтан с большими карманами. И лишь в Юдвине, в магазине готового платья, Саян наконец-то облачился в новенький короткий сюртук темно-синего цвета, брюки и ботинки. Может быть и лишняя трата, но, черт побери, насколько же приятно ступать по деревянному тротуару не в самодельных сандалиях, не в тяжелых сапогах, а в легких, почти невесомых ботинках. Сюртук обладает еще одним очень важным достоинством. Под него удобно прятать последний аргумент – набор боевых ножей и сюрикенов. В жизни далеко не все дела и проблемы можно решить силой. К сожалению, хватает людей, которые понимают только грубую силу. Церемониал возвращения в большой мир давно отработан. Вторым пунктом после магазина готового платья следует цивилизованная еда, желательно с хорошим обслуживанием. Целых полчаса Саян кружил по Юдвине в поисках приличного заведения. Выбор пал на приют странника не только потому, что запахи жареной индейки разлетелись по всей податной улице. Гораздо важнее другое. Через двойные двери с большими стеклянными окнами в углу возле вешалок Саян заметил деревянную стойку с газетами. Третьим пунктом после приличной одежды и сытного обеда идут новости большого мира. Саян, не раздумывая больше, толкнул большую дверь в приют странника. 23 года – более чем приличный срок. За это время в большом мире могло произойти все, что угодно, начиная со смены правящей династии Марнейской империи и до падения крупного метеорита в джунглях Нарвуны, самого развитого государства менгов на материке Чалс. Быть в курсе текущих событий полезно для здоровья. Не раз и не два бывало, что уже после знакомства с новостями из большого мира приходилось менять великую цель очередной жизни. Полезную услугу владелец приюта странника перенял из Гилкани. Газеты и журналы он покупает не только для себя, но и для посетителей трактира. Достаточно заказать хотя бы стакан чаю с булочкой, чтобы получить право взять газету и прочитать ее совершенно бесплатно. Чем посетители приюта странника охотно пользуются. На случай, чтобы по рассеянности или специально газеты не унесли, каждая из них закреплена на манер флага на толстой палке. Упитанная индейка успокоилась на дне желудка. На белой салфетке осталась лишь горстка обглоданных косточек. Картофель съеден. Остатки молока Саян вылил в стеклянную кружку. Насытый желудок тянет почитать. Еще при входе в заведение Саян приметил на стойке «Ведомости» столичную газету, которая обычно печатает статьи на общественно-политические темы и международные новости. Последнее, самое важное. «Ведомости» выходят в Тивнице, однако газеты широко расходятся по всей Марнее и за ее пределами. Губернские газеты и журналы часто перепечатывают ее статьи. Но, как назло, свежий выпуск «Ведомости» прямо из-под носа увел интеллигентного вида мужчина лет 40-45. Бородка клинышком, среди черных волосков то и дело попадаются седые прядки. Темный сюртук сшит точно по фигуре. На левой груди блестит цепочка карманных часов. Посетитель приюта странника, возможно, местный учитель, неторопливо перелистывает «Ведомости». Перед ним на столе чашка кофе и пирожное в маленькой тарелочке. «Придется ждать», — Саян отхлебнул от кружки прохладного молока. На стойке у вешалки остались новости Юдвины и еще пара местных газет. Там же висит «Деловой вестник», еще одна общегосударственная газета, только она публикует в первую очередь биржевые сводки, обзоры рынков и коммерческие предложения для крупных оптовиков. Минута за минутой Саян медленно и терпеливо тянет молоко. Наконец посетитель повесил «Ведомости» обратно на стойку. Пора. Саян тут же сорвался с места. Повезло. Буквально на пару шагов удалось опередить другого любителя бесплатного чтения. Старичок с густыми седыми бакенвардами, в зеленом, далеко не новом вицмундире мелкого чиновника, недовольно засопел, но ругаться не стал, и молча сел обратно за свой стол с початой чашкой чая и надкушенным бубликом. Вообще-то старость надо уважать. Саян вернулся за столик и, подняв руку, щелкнул пальцами, но только не в этот раз. Посетитель с седыми бакенбардами наверняка давно на заслуженном отдыхе подождет часок-другой. «Чего извольте?» Возле столика тут же возник половой, на лице угодливая мина и страстное желание услужить дорогому посетителю. «Счет, пожалуйста!» — Саян развернул газету. Раз за обед уплачено, то он имеет полное право прочитать ведомости совершенно бесплатно. Половой сунул в карман штанов 15 советов чаевых и тут же испарился. «Ведомости» — одна из старейших газет. В меру консервативный официальный орган правительства. Саян разложил газету на столе. Оформление за 23 года ничуть не изменилось. А вот качество бумаги, Саян пощупал край газетного листа, стало заметно лучше. Да и шрифт больше не осыпается в местах сгиба. Прогресс. Саян быстро пробежал глазами крупные заголовки. Ничего интересного, сплошная текучка. На прошлой неделе в Тивнице прошли какие-то там великосветские приемы. Император Айнар VII, да не покинут глупые волосы его умную в голову, вновь блистал безукоризненным мундиром и манерами. Так, какого-то там министра отправили в отставку, а может, выперли, черт с ним. В Сунгаре, самом крупном городе-порте на берегу бескрайнего океана, спустили на воду новый линейный корабль. Приятно, когда родная Марне становится сильнее. Только это не то. Ага, раздел международных новостей. Это гораздо интересней. На третьей странице броский заголовок. Сафран наконец-то освобожден от мятежников. Сафран. Саян скосил глаза в сторону. Это на материке Ларш, на берегу Янтарного океана, один из крупнейших городов Стирии. Морской порт, рядом с городом огромные хлопковые плантации, развитая торговля. Саян углубился в чтение. Вот это да. Саян тряхнул ведомости, газетные страницы едва не треснули. В Стирии бушует самая настоящая война. Причем доблестные стирийцы противостоят не внешнему врагу, а внутреннему. Так, Саян расправил страницы. Очень интересно. Стирийцы люди вот уже не первый год воюют со стирийцами-менгами. В южных штатах Стирии процветает самое настоящее рабство. На хлопковых плантациях, которыми так гордится юг страны, трудится огромное количество рабов. Причем владельцами плантации выступают исключительно люди, а рабами на них менги, так похожие на людей, но все равно не люди. Так было и 23 года тому назад, когда Саян еще только направлялся в глубину Станового хребта, в там, где живет вечность. А в настоящее время менги подняли бунт, даже хуже, самое настоящее восстание. Нужно отдать должное вчерашним рабам, они добились впечатляющих успехов, если даже ведомости называют происходящее войной, а не подавлением бунта. Да и как же назвать иначе, если на юге Стирии менги создали ни много ни мало, а сам настоящее государство Янгор? Охренеть! Саян глухо стукнул кулаком по столу. Древний враг опять поднял голову. Неужели на этот раз у них получится? Саян поправил газетные листы. К сожалению, статья лишь сообщает о битве за Сафран. Правительственные войска, читай люди, разгромили армию менгов в полевом сражении перед городом. После, несмотря на отчаянное сопротивление бывших рабов, сумели их выбить из самого Сафрана. Только непонятно, когда началась война, как долго она идет и с каким успехом. Статья подразумевает, что читатели и так в курсе событий. Только ни один читатель не провел в строгой изоляции 23 года. Что делать? Саян поднял голову. Посетитель, который до этого читал ведомости, собирается уходить. Вот уже половой в угодливом поклоне отошел от его стола. Саян вновь сорвался с места. «Добрый день, уважаемый!» Саян остановился возле интеллигентного вида мужчины. «Добрый день, Туз. Чем могу служить?» Мужчина уже убрал во внутренний карман бумажник и хотел было подняться из-за стола. Появление незнакомца его не обрадовало. «Прошу прощения за беспокойство», — Саян вежливо склонил голову. «Я только сегодня утром добрался до Юдвины, дабы наняться матросом на какое-нибудь судно. Но так как я обучен грамоте, то не смог пройти мимо ведомостей и вот этой статьи». Саян разложил газету на столе перед незнакомцем. «К стыду своему я не имею ни малейшего понятия об этой войне», — Саян ткнул пальцем в статью. «Не могли бы вы, уважаемый, объяснить мне суть происходящих в стиле и событий? Смею предположить, вы регулярно читаете ведомости и должны быть в курсе». Немного витиеватая речь произвела на незнакомца хорошее впечатление. Он не выглядит рассерженным. Видать, интеллигентного вида мужчина никак не ожидал от простого работяги столь изысканного слова. Саян вежливо, но без подобострастия улыбнулся. «Скажите, — незнакомец смерил Саян оценивающим взглядом, — если вы не богатый юноша, то почему обедаете здесь, в приюте странника? Любой трактир в порту был бы вам по карману». «Шикую, Утус, — тут же ответил Саян. «Простите, — незнакомец нахмурился. Не так давно мне удалось заработать пару лишних виртов». Саян охотно пустился в объяснение. «Только вместо того, чтобы спустить их на дешевую выпивку и дурную закуску в каком-нибудь портовом кабаке, я решил хотя бы разок пообедать в солидном заведении, как самый настоящий викс». «Вот», — Саян одернул сюртук за лацканы, — «даже костюмчик раздобыл по случаю. И знаете, обед в этом солидном заведении того стоит». «Мне и раньше приходилось закусывать индейкой, но здесь ее так чудно зажарили, да еще со специями и картошкой. Здесь даже ржаной хлеб пекут по-особому, более мягко и вкусно. И уж точно мне ни разу в жизни не приходилось сдавать на чай. Ну, разве что получать. Иногда». Саян смущенно улыбнулся, как ребенок, которого застукали с надкусанной шоколадкой в руке. «Как мне много раз говорил Лутус Монс, мой школьный учитель, прежде чем к чему-то стремиться, попробуй это на вкус. Тогда будешь точно знать, хочешь его или нет. Если хочешь, тогда добьешься его гораздо быстрее». Последняя фраза вызвала на губах незнакомца улыбку. «Наверное, он сам из низов. Даже по фракам и сюртукам посетителей видно, что настоящие витусы в приюте странника не обедают. Только откуда это знать бедному юноше, который пришел в трактир средней руки шиковать?» «Хорошо. Разрешите представиться. Одий Вушич Виссар», — незнакомец вежливо поклонился, — «преподаватель истории и географии в гимназии номер 2». «Точно преподаватель, тем лучше». Саян поклонился в ответ. «Саян Яргичингал из деревни Верхний Волончор. Можно просто Саян?» «Это...» — Утус Виссар задумчиво наморщил лоб. «На Сидевском перевале?» «Да, уважаемый». «Прошу вас», — Утус Виссар показал на свободный стул возле своего столика. «Присаживайтесь». Саян, гремя от смущения стулом, присел на предложенное место. «Простите!» Рядом со столом появился старичок в зеленом вицмундире. «Если вы уже прочитали, то разрешите, я возьму». «Конечно, конечно, уважаемый». Саян торопливо сложил ведомости. Воршливый старичок тут же подхватил газету и отвалил. В последний момент Саян едва успел увернуться от набалдашника толстой палки, который приделал на ведомости. «Итак, Тусингал», — Утус Виссар расправил плечи, — «как именно вы желаете услышать мое объяснение, коротко или со всеми подробностями?» Если можно, Саян на секунду призадумался, то со всеми подробностями. Конечно, уважаемый, если у вас будет на то время. Утус Виссар вытащил из кармана круглые часы. Крошечные часовые стрелки рельефно выделяются на белоснежном фарфоровом циферблате. «Коль вы не только любопытны, но и хорошо воспитаны», — Утус Виссар щелчком захлопнул часы, — «так и быть, время будет». Словно на уроке, Саян выпрямил спину и сложил руки перед собой. «Пусть Утус Виссар рассказывает как можно подробнее, слушать нетрудно, заодно можно будет узнать что-нибудь новенькое». Утус Виссар рассеянно глянул по сторонам и через плечо. Наверное, для полноты ощущений учителю истории и географии не хватает школьной доски с большой географической картой и длинной указки с отполированной ручкой. Хорошо поставленным голосом, чтобы даже ученики на задней парте отлично услышали, Утус Виссар заговорил. «Надеюсь, вы знаете, что еще в первой половине 54 века переселенцы из Фатрии, это государство на западном побережье нашего материка на Уран, начали заселять материк ваш». «Да, Утус», — Сэм кивнул. «Отлично. А вот что вы наверняка не знаете, так это то, что у переселенцев буквально с первых же дней на новой родине возникла большая нужда в рабочих руках. На юге современной Стирии еще в те далекие времена начали разводить хлопок больших количеств. Мануфактуры Стирии требовали все больше и больше хлопка сырца. А ведь тогда еще нужно было очистить будущее поле от леса, выкорчевать пни и спахать землю. Естественно, богатые владельцы плантации пытались принудить бедных к тяжелой физической работе. Только ничего у них довольно долго не получалось. В Фатрии до сих пор полно бедных людей. В 54 веке их было еще больше. Доведенные до отчаяния бедняки охотно вербовались на работу на хлопковых плантациях по ту сторону Янтарного океана. Но глаза Утуса Виссара весело заблестели. Едва работники достигали вожделенных берегов, как почти сразу уходили, а точнее буквально убегали от работодателей. «Это почему же?» — Саян поднял руку. «Неужели ни десятские, ни соцкие их изловить не могли?» От такой наивности Утус Виссар едва не расхохотался. Дабы скрыть неловкий смех, преподаватель гимназии прикрыл рот ладошкой и раскашлялся. «Ларж!» — Утус Виссар наконец прокашлялся. «До сих пор до конца не заселен. А в те времена он был почти пуст. Зачем, спрашивается, бедняку из Патрии гнуть спину на чужой хлопковой плантации, если он может очистить от леса и возделать свой собственный клочок земли? Власть закона и полиции не распространялась на едва тронутые цивилизацией территории». — сообразил Саян, — «это как у нас Вижан в горы убежал, Утус Павут, наш соцкий, его даже искать не стал». «Верно», — Утус Виссар улыбнулся. «Так вот, со временем владельцы хлопковых плантаций нашли выход – Менги. На севере материка Чалос находится несколько государств Менгов – Иргуна, Силгония и особенно Дармана. Правят ими деспотичные султаны и шахи. Никаких войн, никаких захватов и охотничьих экспедиций не потребовалось. Фатрейцы договорились с местными деспотами и начали скупать у них подданных, поначалу осужденных. После, когда султаны и шейхи вошли во вкус, всех подряд. Слышал о знаменитом золотом треугольнике?» Саян скосил глаза в сторону. «Да, слышал. Дед Реал сказывал о таком треугольнике. Там людей, то есть менгов, на ножи и вилки меняют». «Если быть точнее, на промышленные товары», — поправил Утус Виссар. «В Фатрии торговцы покупают ножи, вилки, гвозди, ткани, часы с кукушками и прочие промышленные товары и везут их на север материка Чалос. Государство менгов отсталые, там охотно эти самые промышленные товары покупают. Взамен торговцы берут менгов рабов и везут их в Стирию. В Стирии торговцы продают менгов рабов на специальных невольничьих рынках. На вырученные деньги они закупают хлопок-сырец и возвращаются в Патрию. Паровым мануфактурам требуется много сырья. Торговцы продают хлопок-сырец с большой выгодой. С каждым новым витком по золотому треугольнику торговцы зарабатывают все больше и больше денег. Так на юге Стирии оказалось огромное количество менгов-рабов. Ты когда-нибудь видел менгов? Протянул Саян. Вопрос едва не застал его врасплох. Нет, Утус, только слышал, что они шибко на людей похожи. Золотые... Золотистые, поправил Саян. Да, золотистые, согласился Саян. И на руках не 5 пальцев, как положено, а всего 4. Верно. Лицо Утуса Висара светится от радости, будто Саян ответил на трудный вопрос на 5. Люди и менги очень похожи, однако мы относимся к разным видам. Это как? Ну, Утус Висар глянул через окно на улицу, как коровы и лошади. Вроде и те, и другие на 4 копытах, травой из одного корыта питаются, а все равно разные. Мы, менги, никогда не сможем слиться в один народ. А, ну да, я слышал об этом. Детей не бывает. Саян смущенно улыбнулся. Похабник, Утус Висар шутя погрозил пальчиком. Ну да, действительно, детей не бывает. По этой самой причине менгов-рабов заставляют работать самым беспощадным образом. Различные гуманисты и просветители не раз и не два призывали покончить с рабством, с этим позором, пережитком прошлого. Но, Утус Висар взял эффектную драматическую паузу, владельцев хлопковых плантаций интересует прибыль, только прибыль и ничего кроме прибыли. Менги много-много раз поднимались на бунт, только стирийцы топили эти выступления в крови. Недовольных забивали насмерть, вешали в назидание остальным, а взамен убитых покупали все новых и новых рабов. Но так не могло продолжаться вечно. В 5732 году, то есть 3 года тому назад, менги подняли не просто очередной бунт с лопатами и мотыгами, а самое настоящее восстание с ружьями и саблями. Все то озлобление и ненависть, что копились долгие 400 лет, разом выплеснулись наружу. Как мы теперь точно знаем, восстание было хорошо подготовлено и организовано. Менги-рабы поднялись как один. Утус Висар рубанул воздух воображаемой шашкой. В первый год люди и менги разделились. Первые в ужасе бежали на север, вторые, соответственно, на юг. Так на юге Стирии возник Янгор, самое настоящее государство менгов. Там даже Министерство народного образования есть. В Янгор вошли самые развитые сельскохозяйственные штаты Стирии. Естественно, сама Стирия не смирилась с таким поражением. Через год после начала восстания разразилась самая настоящая война, которая длится до сих пор. Утус Висар умолк. Саян нахмурился. В душе бурлят гнев и недовольство. Государство менгов на юге материка Ларш – дело гораздо более серьезное, чем казалось сначала. Менги в качестве рабов на хлопковых плантациях еще куда ни шло. Хотя тоже не дело. А вот собственное государство – это уже ни в какие ворота. Может, пока не поздно передумать? Посвятить очередную жизнь великой мести? Если Утус Висар прав, то у Янгор есть все шансы на победу. Если рядовые люди по крупному счету сражаются за имущество и деньги владельцев плантации, то рядовые менги – за свободу и жизнь. Тусенгал, что с вами? Неужели мой рассказ произвел на вас столь сильное впечатление? А, что? Саян начнулся от размышлений. Простите, вы что-то сказали? Я спросил, неужели вы такой впечатлительный? С улыбкой повторил Утус Висар. Скажите, уважаемый, Саян пропустил вопрос Утуса Висара мимо ушей, Как, по-вашему, у менгов есть шансы на победу? Утус Висар тяжело вздохнул, глубоко и печально. Так вздыхает врач у постели смертельно больного, которому осталось жить не больше недели. В едином выдохе соединились тоска и обреченность. «Признаться, я симпатизирую менгам», — тихо произнес Утус Висар. «Никакие деньги не могут оправдать эксплуатацию человека человеку». «Да-да, вы не ослышались. Менги тоже люди. Пусть у них золотистая кожа, а на руках на один палец меньше. Мне очень хотелось бы, чтобы менги с Тири обрели свободу. Ведь они так страдали, так долго ждали ее. Но...» Утус Висар нервно развел руки в сторону. «Их справедливая война обречена на поражение». Аж на сердце отлегло. Саян с трудом подавил радостный вопль. «Утус Висар, если вы всей душой желаете менгам добра, то почему же вы так уверены в их поражении?» «Видите ли, Туз, на юге Стирии растет не только хлопок, а еще великолепный виноград, кукуруза, рис, арахис, еще множество других культур. Только почти вся промышленность осталась на севере Стирии, под властью людей. С вилами и мотыгами против ружей и пушек много не навоюешь. Увы, пули и порох не растут на деревьях. Менги Юнгора находятся в одиночестве. Пусть все прогрессивное человечество Мирэма публично выражает им поддержку, но ни одно государство, ни одно правительство не прислало им на помощь ни одного ружья, килограмма пороха или хотя бы старого гвоздя. Даже Дармана, самая развитая и богатая среди государств менгов, и та предпочла не портить дипломатические отношения ни со Стирией, ни тем более с Патрией. Чего уж говорить о других государствах менгов. Деспотичные султаны и шейхи лишились обильного источника доходов. Если менги Стирии не сдадутся в плен, то их физически уничтожат. Увы. Утус Висар вновь тяжело вздохнул. Учитель истории и географии, несомненно, считает себя прогрессивным человеком. Только, к счастью, не он и не такие, как он, вершат историю. «Приятно было с вами познакомиться, Тус Ингал». Утус Висар поднялся из-за стола. «А теперь мне действительно пора идти. Дела. Всего вам наилучшего». «Благодарю вас за столь обстоятельное и подробное объяснение». Саян поднялся следом. «Всего вам наилучшего». Утус Висар покинул приют странника. Входная дверь закрылась за его спиной с печальным скрипом. Саян в глубокой задумчивости машинально сел обратно за стол. Что же делать? С одной стороны... «Будете заказывать?» Рядом со столом возник главой. «А что?» Спинулся. «Нет, простите, я уже отобедал и расплатился. Всего вам хорошего». «Приходите еще!» Половой льстиво улыбнулся. На податной улице вовсю бушует весна. Саян расстегнул пуговицы на новеньком сюртуке. Легкий ветерок приятно омывает грудь и остужает разгоряченную спину. Деревья вдоль тротуаров оделись в плотную ярко-зеленую листву. На многочисленных газонах в полный рост поднялась еще ни разу не кошенная трава. Через грохот телег, повозок и людской гомон пробивается щебетание воробьев. Время приостановить работу и как следует перекусить. Из распахнутых окон домов, приоткрытых дверей трактиров, чайных то и дело долетают запахи жареного мяса, хлеба, лука, чеснока, свежего пива. Весна. Саян глубоко вздохнул прохладный воздух. Сейчас бы скакать и радоваться жизни, пригласить какую-нибудь красотку на свидание, на романтическую прогулку в парке или набережной. Кстати, о набережной. На очередном перекрестке Саян повернул в сторону речного порта. Что же делать? Несмотря на все его старания, на протяжении почти 6000 лет менгам удалось заселить 2/3 материков Чаос и Колбан. Эх, Сен злопнул капустную кочерыжку. Нужно было в свое время покончить с работорговлей в Стирии, считай, с эмиграцией менгов на материк Лаш. Ведь знал же, чем оно может закончиться. И закончилось. «Держи, хватай!» Грохот и треск взрывной волной прокатились по узкой улочке. Сэм вздрогнул от неожиданности. Что это было? «Ты что, скотина, наделал?» «Так, Витус, они сами упали!» Саян нервно рассмеялся. За раздумьями не заметил, как ноги сами принесли в речной порт Юдвины. Возле причала порушенный штабель пустых бочек. Мужчина лет 50 с окладистой бородой, добротной шерстяной рубахи на выпуск, на чем свет стоит, ругает простого работягу в грязной холщовой рубахе и драных штанах. «Смотри у меня!» – мужик с бородой потряс перед носом работяги пудовым кулаком. «Вычту из заработка!» «Так, Витус, в порядке же все, ни одна бочка не треснула!» – пугливо оправдывается работяга. Саян пошел дальше. Речной порт живет обычной жизнью. У длинных причалов пришвартованы баржи и парусники. Вереницы грузчиков перетаскивают на суда и обратно на берег мешки, кули, кирпичи, бревна и прочие грузы. Толстые доски настилов мелко трясутся под их тяжелыми шагами. Саян остановился на самом краю набережной. Внизу между каменной стеной причала и бортом деревянной баржи лениво плескается вода. Малюсенькие волны словно пытаются взобраться по массивному камню, но только бессильно откатываются назад в реку. А вот этого 23 года назад еще не было. Носком ботинка Саян поддел заколотую щепку. Набережные причалы обделаны камнем. Не иначе городские власти наконец-то поняли, за чей счет пополняется казна Юдвин. Причал тянулся вдоль берега. На ту сторону станового хребта, к подножью бескрайнего океана, идет огромное количество грузов. А что это такое? Саян от удивления вытянул шею. Из глубины порта над крышей пакгауза поднимается черный столб дыма. Неужели пожар? Саян рассеянно глянул по сторонам. Мимо в развалочку прошел матрос. Рядом бородатые мужики в лаптях и полосатых штанах затаскивают на борт баржи струганные доски. Порт живет обычной жизнью. Никто и не думает поднимать тревогу, хватать багры и ведра. Тем более странно. Саян повернулся в сторону дыма. Баржи и парусники, штабеля досок и бочек, крыши и стены по гаузу. Все из дерева. Стоит теплый сухой день. Не дай бог красный петух крылом взмахнет, да и город рядом. Это ж столько делов будет. Однако порт упорно не обращает внимания на черный столб дыма. Это уже интересно. Саян прибавил шагу. Из-за угла серого пакгауза открылось чудное зрелище. Саян замер от удивления. На каменном причале работает, пыхтит паром самая настоящая машина. Балка, крюк. Черные от смолы канаты. В кабине молодой человек лет 25 с залихвасткими усиками и задорно сдвинутой на бок фуражки увлеченно дергает рычаги. Так это же, Саян тихо захихикал, кран. Паровой кран. Из толстой короткой трубы в задней части кабины валит черный дым. Еще четверть века назад довелось читать в научном журнале о паровых машинах из Патрии. Там что-то крутили и вроде воду из шахт откачивали. Ну, Саян подошел ближе точно из Патрии. Его тут же обдало теплом, из-под кабины вырвалось облачко пара. На стальном боку правого крана эмблема. Полукруглый котелок над символическим костром с тремя языками пламени, а сверху молоток. Над эмблемой надпись на фатрийском. «Экор. Правые машины». Наверное, та самая компания, что выпускает паровые краны. Недалеко от крана на старом бочонке скучает старичок в коротком полушубке. То ли сторож, то ли смотритель порта, то ли просто любопытный зевак. «Скажите, уважаемый», — Саян остановился возле старичка, — «что это такое?» Старичок смерил Саяна презрительным взглядом, словно перед ним деревенский дурачок с наивным вопросом, почему вода мокрая. «Это фрийский кран на пару, понимаешь?» — высокомерно протянул старичок. «Его Витус Липатос из самой Фритии привез, понимаешь? Вот до чего техника дошла. Ни черта ты не понимаешь!» «Да, действительно!» — Саян вновь уставился на пыхтящую машину. «До чего техника дошла?» Паровой кран за раз поднимает большую связку бревен, плавно переносит ее через борт баржи и аккуратно опускает через распахнутый люк прямо в трюм. Судя по коре, горный кедр – ценный товар в центральных и южных районах Марней. Малой механик в кабине разом заменяет пару десятков дюжих грузчиков. Лишь двое помощников на пристани стропят толстыми канатами бревна, да еще двое в трюме баржи складируют их. Для сравнения, дальше по причалу стоит еще одна баржа. С борта на берег перекинут широкий помост. Привычная вереница грузчиков вытаскивает из трюма мешки и складывает их внутри распахнутого пакгауза. Бородатые мужики словно посыпаны мелом с ног до головы. Не иначе в мешках мука. Радость и облегчение, словно тяжелый куль с плеч долой. Саян улыбнулся. А ведь учитель гимназии прав. Прошли те времена, когда победу или поражение в войне определял воинский дух армии. Теперь на первое место вышла промышленная мощь. Какими бы отчаянными и храбрыми не были бы вчерашние рабы, только с топорами и вилами им ни за что не выстоять против стерийцев с ружьями и пушками. Порох и пули на деревьях действительно не растут. Черт с ней, со стирией. Саян в сердцах махнул рукой. Сами справятся. Это даже к лучшему, если война с бывшими рабами затянется на десяток-другой лет. Рюкун, будущий форпост против менгов на материке Чалос, гораздо важнее. На душе сразу стало легко и свободно, хоть песню затягивай. Саян широко улыбнулся. Решение принято, сомнения прочь. «Скажите, уважаемый», — Сэн вновь повернулся к важному старичку, — «куда направляется эта баржа?» «Вести им куда, понимаешь?» — старичок недовольно затряс седой бородой. «В Тивницу, куда же еще?» «Тивница», — Сэн сощурился. «Отличный вариант. Как раз по пути». «А не подскажете, где можно найти ее капитана?» «Так вот же он, глаза разводит, понимаешь?» — старичок кивнул в сторону баржи. «Удус Рант на палубе стоит, погрузку бдит, понимаешь?» «Благодарю вас!» — Саян вежливо поклонился. С борта баржи на пристань вместо трапа переброшен грубо сколоченный настил. Толстые длинные гвозди не просто загнуты в сторону, а забаранены. Саян ступил на палубу баржи. Хорошие работники всегда нужны. Если удастся договориться с капитаном Рантом, то недели через две можно будет сойти на берег уже в Тивнице. Пусть путешествие не будет легким и комфортным, зато пропитание и кровь за счет владельца баржи.